Глава 7. Собравшись, мы спустились вниз. Девушка на ресепшн проводила нас долгим взглядом. У Марата оказалась крутая машина, черный BMW-седан с кожаным салоном. Я в ней сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Зато Марат смотрелся отлично. Удивительным образом его внешний вид, не будучи лощеным и выставленным на показ, гармонично вписывался в любую окружающую среду. Мы доехали до меня, я стала прощаться, но Марат полез следом. «Ты куда это?» — поинтересовалась я. «Посмотри на твое жилище». «Хочешь проверить, живу ли я по указанному адресу?» «Не без этого». Я пожала плечами и пошла к подъезду. Джек, увидев меня, обрадовался так, что чуть с ума не сошел. Начал носиться по квартире, лаять и хватать в зубы все подряд. Марат наблюдал за ним с недоумением. Наконец Джек заметил его, замер и, приблизившись, обнюхал. Видимо, тот ему понравился, потому что он встал на задние лапы и стал к нему ластиться. Пришлось Марату присесть и познакомиться с Джеком поближе. «Собака у тебя неуравновешенная», — заметил Марат, осматривая квартиру. «А ты небогато живешь». «Чаю будешь?» Смирилась я с тем, что квартира Кэт постепенно наводняется непонятными личностями. «Я бы и душ принял». «Не наглей!» «А что? Ты помешала мне нормально заселиться со своими проститутскими псевдозамашками». Я вздохнула, призывая себя к терпению. «Душ примешь у себя в номере. Пей чай и проваливай». «Как грубо». Марат, вовсе не обидевшись, начал уминать печенье. Я молча смотрела на него. Наконец он закончил и поднялся. «Вот что», — сказал в заключение, достав визитку. «Это мой телефон. Дай мне свой, будем держать друг друга в курсе событий». Я продиктовала номер, и он отбыл. Я сразу же бросилась к ноутбуку и набрала в поиске «Бар Рин». Он оказался большим и уютным. Внутри больше похож на гигантскую квартиру, чем на бар. Такая у него была концепция. Работал он с 4 вечера до часа ночи. Я задумалась, когда лучше в него идти. Сейчас, когда народу еще немного, или наоборот вечером. В первом случае есть шанс нормально пообщаться с работниками. Но если мне это не нужно, а меня запомнят, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я решила сходить туда ближе к 10 и для начала осмотреться. До 10 время было, и я заставила себя поработать. Вечером, выгуляв Джека, отправилась в бар. Решив не привлекать внимания, но не выглядеть глупо, я надела джинсы и одну из футболок Кэт. Она была с одним рукавом и принтом-гитарой. Вполне себе нормально. Нацепив сверху ветровку, отправилась на такси в центр и вскоре уже выходила неподалеку от бара. В вечерних сумерках светящееся название выглядело как будто даже зловеще, но я отогнала эти мысли прочь и направилась внутрь. Там царило всеобщее веселье, несколько напоминающее хаос. Орала музыка, сновали люди. Помещение было сделано на манер огромной квартиры с коридорами и поворотами, так что я бродила тут как в музее, пока наконец не набрела на барную стойку. Втиснувшись в уголке у стены, заказала бокал пива, чтобы не сильно отделяться от местного контингента. Несколько раз оглядевшись, решила сосредоточиться на напитке. Пиво было светлое, мутноватое и очень подозрительное на вид. Пить его совершенно не хотелось. Я начала подумывать, куда бы его слить втихую. Но тут рядом со мной с размаху уселась особь мужского пола. Пока я хлопала глазами, особь усмехнулась и поинтересовалась. Решила отработать проститутские навыки? Марат. Ну кто бы сомневался. Хотя, я вот сомневалась вообще-то. Даже вовсе не думала его тут встретить. Какими судьбами? Нахмурилась я. Следишь за мной? Он фыркнул, заказав себе кофе. Умный, зараза. Заметил. Я думал, это ты за мной следишь. Это еще зачем? Мы же все днем прояснили. Ну, пока до тебя дойдет. Очень смешно. Так значит, ты здесь случайно оказался? Точно. Вышел на балкон, смотрю, вывеска светится. Дай, думаю, скоротаю вечер. С кофе. Добавила я, наблюдая, как перед ним ставят чашку с пахучим напитком. Это для разгона. Я нахмурилась с подозрением. Но потом гордо придвинула свой бокал с пивом и, задрав голову, стала рассматривать потолок. Марат погрузился в поглощение своего напитка, а я старательно делала вид, что мне безразличен факт нашей встречи. Но подозрения, тем не менее, закрадывались. Самое дурацкое, что он и впрямь мог случайно увидеть вывеску. Или меня, идущую к бару. Или вообще у него тут свои дела, и про бар он все распрекрасно знает. что все. Но ведь что-то хотел сказать погибший Виктор той записью про Рим. Ну, если, конечно, я права и имелся в виду именно бар, а не что-то еще. Пока я предавалась глубоким рассуждениям, на глаза мне легли ладони. Я замерла истуканом, а сердце пропустило стук. Ну вот, началось. Через мгновение, однако, услышала голос на ухо. «Угадай, кто?» «Ой, нет, ну как я это все не люблю. Особенно вот это. То есть, вот этого, который стоит за моей спиной». «Сева!» Проблеяла я, поворачиваясь на стуле. Мужчина стоял, широко улыбаясь, разглядывая меня с большой приязнью. Прямо вот читалась в глазах его мысль о том, что он не против продолжить нашу встречу с того места, где я старательно пыталась ее закончить в прошлый раз. И в этот раз я явно буду заканчивать иначе. Долго и ярко. Я нерешительно растянула губы в улыбке, пытаясь боковым зрением разглядеть, что по всему этому поводу думает Марат. Зато вот он не терялся, развернулся к нам всем корпусом, сложив на груди руки, наблюдал за развернувшейся картиной. Интересно, нормально будет, если я сделаю вид, что мы не знакомы? По-моему, вполне. Всеволод тем временем притянул меня к себе прямо на стуле, так что я только охнуть успела, а он уже шептал мне на ухо. Я скучал. А в доказательство повел руками по моим ногам вверх, ну, чтобы у меня точно не осталось сомнений. Тактичное покашливание слева заставило нас разорвать объятия. Мы синхронно повернули головы в сторону Марата. Он вздернул бровь. «Не хочешь нас познакомить?» Задал вопрос, обращаясь ко мне. Мгновение подумав, я ответила. «Да как-то не очень». «Это что за хмырь?» Посмотрел на меня Сева, качнув головой в сторону Марата. «Понятия не имею. Первый раз его вижу». Соврала я, не моргнув глазом. «Парень, не нарывайся». Миролюбиво заметил Сева. «Девушка со мной, заведение тоже принадлежит мне, так что сиди и пей свой кофе». «Между прочим, мы с ней сегодня чуть не переспали», — заметил Марат. Я расширила глаза, Сева, вздернув бровь, перевел взгляд на Асадова, потом на меня. Я выразительно щелкнула себя указательным пальцем по шее, намекая на то, что у парня явно белая горячка. Но Всеволод почему-то не вдохновился моим ответом. Выпрямившись и сложив на груди руки точь-в-точь, как Марат, он поинтересовался у него. «И как же это произошло?» «Слушай», — повернулась я к Асадову, улыбаясь и зыркая глазами, — «ты меня с кем-то перепутал». Я сделала то, что, по моему мнению, называется страшным взглядом, Марат прищурился, а потом заметил. «Кажется, ты права. Удачно покувыркаться». И развернулся на стуле, пока я покрывалась румянцем с головы до ног. Сева только хмыкнул, потянув меня к себе, потащил прочь. Пока я соображала, что же мне теперь делать, мы оказались за дверью, ведущей в служебное помещение, и до меня наконец дошла высказанная ранее мысль. Я тормознула на месте, Сева непонимающе оглянулся. «Это твой бар?» — спросила его с подозрением. Он кивнул. «А вот это уже интересно. Что же у нас получается?» Сева каким-то чудом оказывается в спальном районе рядом с домом погибшего Виктора, который намекал на этот бар, владельцем которого Сева и является. Прямо цепочка замыкается. Пока я все это пыталась увязать, сама не заметила, как оказалась в кабинете. Оглядевшись по сторонам, сказала «Мило». И тут же почувствовала, как меня крепко сжимают в объятиях, а губы Севы целуют мою шею. «Ой, мамочки, какая острая ситуация. Так и до секса недалеко». Через мгновение до секса стало еще ближе, потому что поцелуй плавно перешел на мое голое плечо. Я нервно сглотнула и выдохнула, скорее от наступающего приступа паники, чем от страсти. Жаль, Всеволод во вздохах оказался не силен, потому не заметил, что это был сигнал бедствия. Действовал он стремительно. Через мгновение уже оказался на диване, а я на нем. И, честное слово, даже ни грамма моего участия не было. Правда, надо заметить, целоваться он умеет. Приятно так, возбуждает. И волосы у него волнистые и такие мягкие, так и тянет в них зарыться пальцами. А так я больше ничего, честное слово. Язык мой, враг мой, как он оказался у этого парня во рту? В общем, я катилась по наклонной, стремительно проваливаясь в беспощадно надвигающуюся пучину наслаждения, теряя на ходу одежду и остатки разума. И того было немного, так что финал виделся отчетливо. Но в этот самый момент в дверь постучали. Я испуганно выпучила глаза, отрываясь от Всеволода и вглядываясь в его лицо. «Кто это?» — спросила на выдохе, а потом подумала, «Да какая к черту разница?» Вскочив, быстро натянула валяющуюся футболку, сверху ветровку и даже на молнию застегнулась, а руки на груди сложила. «Оборона левел 100!» Всеволод только вздохнул И уж тут не надо было быть спецом, чтобы понять, что этот вздох означал. Медленно поднявшись, он не спеша двинул к двери, пока я из пучины наслаждения медленно взбиралась на стену, плача. По всей видимости, по утраченному чувству собственного достоинства. Всеволод распахнул дверь, и я выпучила глаза в очередной раз. Потому что по ту сторону двери стояла Света. На этот раз она никем не прикидывалась, ну, разве что шлюхой, потому что платье на ней было такое короткое и откровенное, что при желании его можно было вовсе не заметить. С некоторым злорадством я отметила, что фигура у нее похуже моей будет. Нашла чем гордиться. «Света?» — растерянно произнес Сева, а она протянула низко и томительно, видимо, долго тренировалась. Я подумала, почему не сделать тебе... Тут девушка перевела взгляд за его спину и увидела меня. Ну ладно, я-то уже была готова, а вот она явно растерялась. Сюрприз. Закончила я, разведя руки в стороны. Света только моргала, рассматривая меня. Потом перевела взгляд на Всеволода и снова на меня. «Я не вовремя», — заметила со смешком. Сева только покачал головой, по крайней мере, это то, что я видела. Может, он тоже ей страшные глаза сделал, и она сейчас скажет, что его с кем-нибудь спутала? Но Света поступила иначе. Отодвинув мужчину, сделала шаг в кабинет, я выпрямила спину, стараясь смотреть невозмутимо. «Ты нас не познакомишь?» Задала она вопрос. «Еще одна! Ну что за люди? Совсем не понимают интимности момента!» «Это Кира», — Сева повернулся ко мне. «Моя знакомая. А это Света». «Тоже знакомая?» — захлопала я глазами. Он подозрительно сощурился, но кивнул. Мы застыли в тишине, разглядывая друг друга. «Ой!» — я почти подпрыгнула на месте. «Как же я могла забыть? У меня... Пиво недопитое на стойке осталось». Сева вздернул брови в неподдельном удивлении. Света только глаза закатила. А я, воспользовавшись всеобщей неловкостью, пулей вылетела из кабинета. А ничего там было, уютно, хорошо посидели. «Ну и чушь же ты мелешь, Кира». Я было дала ходу в сторону зала, но притормозила. Когда еще выдастся шанс побывать тут? Тем более у меня есть благовидный предлог. Однако ничего интересного обнаружить не удалось. Этот коридор заканчивался дверью запасного выхода, которая была закрыта. Еще четыре двери, попавшиеся мне, тоже оказались недосягаемы. Кроме одной, в которой хранился уборочный инвентарь. В зал я выглядывала с опаской. Сначала метнула взгляд в сторону стойки. Там Марата не было. Так, кажется, лучше мне отсюда удалиться. Разведку проведем когда-нибудь в другой раз. По стеночке до поворота, по стеночке до поворота. Ну кто придумал такую планировку? Третий поворот, и я в прихожей. Быстро добежав до выхода, распахнула дверь и практически свалилась в объятия Марата. Интересно, если я опять сделаю вид, что мы не знакомы? «Что-то вы быстро», — хмыкнул Марат. «Парень оказался скорострелом». «Ты же не считаешь, что я прыгаю в постель к первому встречному?» Гордо задрала я подбородок, делая шаг в сторону. Но Асадов, конечно, не готов был со мной расстаться. «Поговорим». Заметил коротко и потащил через дорогу в сторону гостиницы. «Знаешь, у меня с этим местом плохие воспоминания». Заупрямилась я, но Марат и слушать не стал. Вскоре мы сидели у него в номере. Я в кресле, он на краю кровати, как и в прошлый раз. «Это тот самый Всеволод?» «Сложно сказать. Я пока не решила, тот самый он или нет». Марат тяжело вздохнул, явно призывая себя к терпению. «Ты знаешь, кто он такой?» Я тут же прикинула в уме все, что мне рассказала Севе Марик, и решила, что удел умных и знающих — это не мое. «Мечта девичьих грез?» — поинтересовалась невинно. Марат посмотрел так, что я почти уверена, дунь на кресло, оно бы вспыхнуло. И Асадов бы не возражал. «Свалилась же ты на мою голову!» — выдал в сердцах, даже вроде с обидой. Я, кстати, тоже решила, что обидеться не помешает. «Ну что за высказывание?» Вот его друг свалился, так свалился. А я вообще мимо проходила, присела на диване отдохнуть. Он сам проявил инициативу. «Пошли пожрем, что ли?» Заметил мне. Теперь я удивленно вздернула брови. «Вину заглаживает? Или откуда такая щедрость?» Весь ужин, проходящий внизу в ресторане, я искала подвох, разглядывая поданные блюда, нюхала напиток и пристально щурилась, поднимая взгляд на Марата. Он ел с непроницаемым выражением лица, словно меня и вовсе тут не было. И тем самым очень портил мне аппетит. Когда мы уже пили кофе, у него зазвонил телефон. Он жестом попросил счет, отвечая. «Буду в номере через 10 минут», — — сказал коротко. Я задумчиво почесала подбородок. Кажется, моя миссия молчаливого собеседника завершена. «Ну, я пошла?» Робко закинула я удочку в фойе, за что получила недоуменный взгляд. «Поздно уже, а у меня собака не гулина». Уверена, Джек сейчас поднял голову над съеденной игрушкой и покачал ей, выражая недовольство. Прикрываться собакой, маленьким, беззащитным, очень кусачим существом, как это низко. «Ничего, полчаса подождет», — ответил Марат, направляясь к лифту. «А что мы, собственно, будем делать?» Додумалась заволноваться я, когда мы были уже в кабинке. Марат вдруг прижал меня к стене, я приложилась темечком, кстати, не удивлюсь, что именно на это он рассчитывал. Отличный способ потерять разум, действует безотказно. Он, однако, наклонился к моему уху и прошептал. «Не могу же я отпустить девушку неудовлетворенной, раз уж твой Сева не смог. Придется мне». Пока я осмысливала суть сказанного, лифт остановился, открылся, и Марат отступил в сторону, освобождая мне поле для просмотра. А в коридоре напротив стояла Света. Она неприлично открыла рот, и я нерешительно улыбнулась. «Пойдемте, девочки», — хмыкнул Марат. Я сделала неуверенный шаг вперед, а Света шикнула. «Шлюха». К сожалению, сказать о ней такого я сейчас не могла. Одета она была уже вполне прилично, то есть джинсы и свитер, и на моих глазах ни с кем не обжималась. И вообще, все происходящее наталкивало на мысль, что на моих глазах происходила какая-то спланированная постановка, участием в которой я сильно спутала всем планы. Ладно, побуду пока шлюхой. Может, хоть пойму, о чем речь. На этот раз в кресле оказалась Света. Я огляделась в поисках мебели, Марат с улыбкой постучал по кровати рядом с собой. Покосившись на девушку, хмыкнувшую на это, я разместилась на краешке, смиренно сложив на коленях руки. «Ну, что скажешь?» поинтересовался Марат. «Да толком ничего», — Света зло усмехнулась. «Твоя подружка спутала мне планы. Белый тактично выставил меня из кабинета, проводил до зала, даже кофе выпил. Но на этом все». «Стесняюсь спросить, а какой был план?» — влезла я в разговор. Света перевела на меня взгляд, потом вопросительно посмотрела на Марата. «По плану его должны были утащить из кабинета, а он оставить ее там», — сказал тот. «Хотели порыться в Севиных вещах?» — съехидничала я. Света фыркнула, но вдруг посерьезнела. Я сразу напряглась. Как пить дать, задумала что-то такое, что мне не понравится. «А что, если нам использовать ее?» — кивнула в мою сторону, обращаясь с вопросом к Марату. Он задумчиво перевел на меня взгляд. Как ни парадоксально признавать, но Белый запал на эту девчонку. Она будет с ним спать и заодно, может, что-то нароет полезное. «Ага», — возмутилась я. «А потом Сева нароет. Глубокую яму, в которую опустят мои бренные остатки. Вы вообще знаете, кто он такой?» Я прикусила язык, поняв, что сболтнула лишнее. Света наклонила голову, разглядывая меня, а Марат вздернул бровь. Не знаю, что сказали бы по этому поводу физиогномисты, но, по моему мнению, я в полной... «Я думал, он мужчина твоей мечты», — насмешливо высказался Асадов. «Мечты они на то и мечты, что не должны сбываться». «Что ты о нем знаешь?» Свете явно было неинтересно слушать нашу беседу. Я вздохнула. «Да ничего такого. Говорят, что он может быть опасен». «Кто говорит?» «Вот ведь дотошная баба. Не повезет Дериде, если он все-таки ее добьется». «Люди говорят», — огрызнулась в ответ. Она только глаза закатила, поднимаясь. «В общем, я свою идею высказала», — посмотрела на Марата. «Буду на связи». Он кивнул, девушка пошла на выход, в дверях заметив. «Вы хоть предохраняйтесь, а то мало ли что подцепить можно». Это, конечно, был камень в мой огород, но я предпочла проигнорировать данное замечание. Тоже мне умная. Да чтобы она знала, у меня секса не было... Я задумалась, всерьез поняв, что точную дату не помню. Божечки, года полтора-два точно. Нет, об этом лучше Свете не знать. Да и вообще никому. Пока я скрупулезно высчитывала месяцы воздержания, Марат успел закрыть дверь и вернуться к постели. Поймав его взгляд, я подскочила. «Я, пожалуй, тоже пойду». «Ага, собаку выгуливать». «Какую собаку?» «Точно, собаку». Но Асадов внезапно подхватил меня и бросил на кровать. Через мгновение оказался сверху, а я нервно сглотнула. «Ты что делаешь?» — спросила почему-то шепотом. Я же обещал исправить то, что не смог этот твой красавчик. Да ладно, не стоит беспокоиться. Уперлась я руками в его грудь. И вообще, ты мне зубы не заговаривай. Это ты о чем? Вздернул он бровь. Когда вы успели со Светкой сойтись? Помнится, ты выпроводил ее за дверь без особенных разговоров, а тут нате вам, уже друзья-товарищи. Неромантичная ты особа. Деланно вздохнул Марат, отстраняясь. Я тут же села рядом, потом отодвинулась подальше, потом еще подальше. Потом подумала и пересела в кресло. Как ни крути, кровать — это всегда соблазн. Ну что? Нахмурила брови, глядя на него. Рассказывай. Хорошо, но рассчитываю на взаимную откровенность. Уехал от тебя я и подумал, что мне не нравится все, что творится вокруг. И, пожалуй, предложение Светы стоит принять. Не скажу, что прямо ей доверяю, но она, кажется, всерьез обрадовалась. Но мы немного поболтали и придумали весь этот план. Точнее, она придумала. То есть ты в баре обеспечивал ей прикрытие? Догадалась я. И пускать меня с Севой не хотел, чтобы я не могла вам помешать, а вовсе не из-за... Тут я замолчала, не договорив. Ну а правда, из-за чего? Вряд ли я ему настолько понравилась, что он решил отстоять меня любой ценой. А ты из-за чего подумала? Удивленно спросил он, поглядывая, однако, с озорством в глазах. «А я подумала, из-за природной вредности», — показала ему язык. «Слушай, ну ты прямо наивный, как я не знаю кто. Зачем ты с ней связался? Толкал же тут умные речи, что тебе все это не нужно». «А с тобой я зачем связался?» — поинтересовался Марат. Я терпеливо вздохнула. «Я другое дело. Я никаких интересов не преследую, действую, так сказать, от лица общественности». Вот это еще подозрительней. Мотивы Света я хотя бы предположить могу. А вот что от тебя ждать? Понятия не имею. Так или иначе, я решил, что держать ее на виду лучше, и согласился сотрудничать. И в баре не столько прикрывал ее, сколько наблюдал за ситуацией. Думаю, в этом ее отделе и так есть кому прикрывать. Пока что они не придумали, как меня использовать, но я согласился, только с условием, что буду посвящен в происходящие события в целом. «Ну, шикарно. И все равно прикрываться полез. Может, она тебе понравилась? Ты смотри, Света девушка почти замужняя». «Откуда такие подробности?» «Третий глаз». Я ткнула себе в лоб, не рассчитав сил, тут же потерла его, болезненно морщась. «Встретит твоя Светка в скором времени красивого мужчину около 35, доброго и любящего ее. Зарабатывает нормально, в делах криминальных не замечен. Простоват немного, но зато легко обучаем». Асадов, выслушав все это, только хмыкнул. «Очень за нее рад. Может, твой третий глаз еще скажет, кто Савельева убил?» «Он только в будущее смотрит. И, кстати, видит, что если кто-то не перестанет издеваться, то получит подушкой по голове. И вообще, пойду я, время уже позднее». «Я тебя отвезу». Когда мы разместились в машине, я еще раз осмотрелась в этом деревянно-кожаном раю и поинтересовалась. «Ты ее что, в аренду взял?» поинтересовалась у мужчины. «Конечно, не сам же заработал», — съязвил он. «А твой Сева на чем ездит?» «На Ауди». «Неплохо. И что, у вас с ним серьезно?» Он невинно похлопал глазами, поймав мой взгляд. Я сощурилась. «Ты хочешь сподвигнуть меня на незаконные деяния?» — выдала в итоге. «Предупреждаю сразу, спать с Севой в угоду вашим со Светкой планам я не собираюсь». То есть только ради собственного удовольствия? В точку. Я даже догадываюсь, в какую. Хмыкнул Марат, я покраснела. Пошляк. А тебя не смущает, что твой Сева, возможно, убийца? Ведь он мог Витьку на тот свет отправить. Ага, приехал на своей оранжевой Ауди и селфи наверняка сделал. Не той он породы. Он не той, зато знает, кого нанять. Я задумалась, переваривая информацию. Но, положим, Светка сказала правду, они потеряли партию камней, которую должен был переправить Сева. Но при чем тут Савельев? Одного факта знакомства недостаточно, чтобы пришить человеку убийство. Но, конечно, появление Севы в нашем районе о чем-то договорит. Но не убийца же он, которого тянет на место преступления. Если только он не искал что-то. Вроде записки в кошельке. Улики против него. И я ведь нашла такую, когда решила, что речь в записке идет о его клубе. Но что-то упорно не вязалось. И по всему выходило, что-то Светка не рассказала. Потому что она или знает о связи Севы и Савельева куда больше, раз решила, что парень мог поучаствовать в исчезновении камней, или знает еще что-то. Но Савельев в любом случае важное звено. Ведь Светка вон даже к Марату приперлась в номер, нащупав связь между ними. А ведь погибший ждал Марата. Записал гостиницу, номер, дату приезда. Я подозрительно покосилась на Асадова. Вот ведь мастер зубы заговаривать. Я пошла на знакомство с ним именно потому, что подозревала, он как-то связан с убийством. Точнее, конечно, с причинами, заставившими кого-то разделаться с Савельевым. А этот хитрый татарин мне так зубы заговорил, что я и думать забыла о нем самом, повесив все на бедного Севу. Хотя он тоже хорош, конечно.